агрессивно настроен, ладони сжаты в кулак. Его мир так устроен, в его мире бардак. Что ни слово, что боль, все слова крапива. Был убит уже дважды и оба раза воскрес. Все, что было, не важно, важно то, что он здесь. Живой, а не мертвый, поднялся с колен. Этот бой не окончен еще, но хуже позади. Защищайся своим кинжалом, ядовитым жалом. Этот бой не окончен еще, но хуже позади. Защищайся своим кинжалом, ядовитым жалом. Защищайся своим кинжалом, ядовитым жалом. Страх сбежал, ночь дрожит от его пустых глаз. Взяв себя под контроль, он не смотрит назад. В прошлом нет никого, кто бы дорог был. Все святое, что в нем проросло еще с детства, было отнято несправедливо и мерзко. Тогда он выбрал свой путь, давить другим на грудь. Этот бой не окончен еще, но худшее позади. Защищайся своим кинжалом, ядовитым жалом. Но худшее позади. Защищайся своим кинжалом, ядовитым жалом. Этот бой не окончен еще, но худшее позади. Защищайся своим кинжалом, ядовитым жалом. Защищайся своим кинжалом, ядовитым жалом. Защищайся своим.